Глава третья. Б.О.В. Можно было бы попробовать ранить его. Однако стрелять я не стал. Сработало знакомое предчувствие. Что-то насторожило меня открывать огонь. Но пока я не понял, что именно. Вероятно, Рашид тоже их заметил, потому что бросился обратно. По крайней мере, я видел, как между камней промелькнула его темная форма. Вроде его. Но почему он так сделал? Это что, не духи? Не его люди? А кто тогда? Вдруг позади раздался шум. Покатился потревоженный камень. Я резко обернулся и как раз вовремя. Угроза была совсем рядом. На меня бросился один из уцелевших телохранителей Фагдлана. У него в руке был только длинный нож, похожий на арабский. Я такие много раз у боевиков ИГИЛа в Сирии встречал. Морда перекошена от злости, глаза на выкате. Из-под клочьев спутанной черной бороды были видны белые зубы. Это не просто душман. Это один из телохранителей Рашида. И без раздумий, со звериным напором, тот бросился на меня. Я ловко уклонился, правда, неудачная стойка подвела. Я так к подобному не готовился, выкручивался уже по ситуации. Левая нога подвернулась, а правая уехала вниз, по гладкому камню в сторону, отчего я буквально просел вниз. Но это и на руку. Нож аиста просвистел совсем рядом, буквально над моей головой. Противник, несмотря на имеющееся осколочное ранение, был полон ярости и злости, рычал и даже брызгал слюной. Я невольно поразился такому дикому напору, будто он меня люто ненавидел и все, чего желал в данный момент, так поскорее расправиться со мной, здесь и сейчас. Ну, прям животное, а не человек. Закончив прием, тот совершил второй замах и снова промазал. Когда я сам того не желая соскользнул вниз, он также устремился за мной. На каменистом склоне сделать это было сложно, даже рискованно. А я не стал ничего выдумывать. Едва ноги внизу поймали твердую опору, как я снова был на ногах. Встал в левостороннюю стойку, правда, уже без автомата. Не удержал его при падении, и тот выскользнул из рук, брякнувшись о камни. Съехал куда-то вниз, слишком далеко, не достать. Душман приближался, кое-как удерживая равновесие. Я мгновенно перегруппировался, уклонился от первого взмаха ножа, шустро перехватил руку противника на завершении взмаха, зацепившись пальцами за рукав. Отвел руку в сторону, вцепился в нее сильнее и, используя борцовский прием, перевел всю массу своего тела на врага, обхватив торс душмана ногами. Одновременно другой рукой резко дернул его вниз. Неустойчивое положение аиста позволяло. Ожидаемо, не удержав равновесие на скале, он повалился. Я на это и рассчитывал, изловчился и при падении оказался сверху него. Практически перекувыркнувшись, упав сверху вниз, да еще и на жесткой неровной каменистой поверхности, получился сильный компрессионный удар. У духа. Кажется, даже что-то хрустнуло. Не давая ему ни малейшего шанса перехватить инициативу в тесном контакте, я снова перехватил его руку с зажатым ножом и, резко довернув кисть, вонзил ему же в правый бок. Душман захрипел, задергался, но активного сопротивления больше оказать уже не смог. По выражению безумных глаз было видно, что он не понимал, как же так получилось. Простой советский солдат оказал такое сопротивление ему, бойцу афганского спецназа. В любом случае, жить ему оставалось лишь несколько минут, в лучшем случае. Никто ему тут не поможет. Нож вошел по самую рукоять. Учитывая, что длина клинка была не менее 12 сантиметров, можно представить, сколько внутренних органов пострадало при этом. Да он и без этого уже был ранен. Из-за свободной одежды понять, куда ему досталось от взрыва гранаты, я так и не смог. Собственно, меня это и не волновало. Хороший враг — мертвый враг. Откинув от себя тело противника, я тяжко выдохнул. Затем быстро поднялся на колени, а через секунду уже был на ногах. Если рядом еще были уцелевшие телохранители, нужно быть начеку. Сейчас мне повезло. Если бы я вовремя не среагировал, быть мне сейчас с ножом в спине. Откуда этот айс только взялся? После взрыва и непонятно, кто жив, а кто уже все. Рашида нигде не было, да и группа прибывших бойцов куда-то запропастилась. Тот факт, что я их видел, вовсе не говорил о том, что они шли мне навстречу. Между этими камнями и валунами, расщелинами, подъемами и спусками было множество проходов. Разминуться, расплюнуть. И все же стало как-то подозрительно тихо. Спустившись пониже, я обошел огромный валун и через 20 метров случайно оказался как раз на левом фланге минометной позиции. Тут по-прежнему лежали тела нескольких душманов из минометной обслуги. Стояли и лежали противопехотные мины. Деревянные ящики с темной, уже нечитаемой маркировкой. Я только сейчас обратил внимание, что мин у них почти не осталось. Практически вся тара была пустой, за исключением одного. Тогда какого черта они тут толпились? Почему не шли за своими товарищами? Быстро осмотрелся. Оружие, какие-то тряпки, сумки с патронами. И вдруг за ящиками я увидел какую-то то ли сумку, то ли чехол, внутри которого лежало что-то большое. Рядом с ней еще две таких же. Внутри я разглядел какой-то плоский прямоугольный контейнер с закругленными краями и откидной крышкой. Цвет — хаки. А внутри... Черт возьми! Да это же газовые гранаты! В два ряда, по 6 штук, без каких-либо обозначений, но типичного темно-зеленого цвета. Маркировка на контейнере была почти нечитаемой, но я и без этого опознал советскую звезду. Это средство БОВ, боевые отравляющие вещества, и черт его знает, что там внутри могло быть. От слезоточивого газа до какой-нибудь экспериментальной химии. Впервые химическое оружие было применено еще во время Первой мировой войны. Этих гранат в контейнере оказалось 12. А всего рядом лежали еще два контейнера, таких же, как и первый. А за ними на боку лежало что-то похожее на миномет, только очень странный. Я таких никогда не видел. Вроде и не самоделка, но и точно не серийное изделие. Труба с распорками, какие-то дополнительные устройства. Пневматика, что ли? Не знаю. С подобным дел не имел. А вот под минометным обстрелом оказывался не один раз. Чаще всего в той же Сирии, на севере. Когда турки с курдами отношения выясняли, а мы там в качестве усиления стояли. Мины так и свистели, порой падая совсем рядом. Проанализировав находку, я весьма изумился. Душманы не просто напали на погранзаставу. Они хотели применить химическое оружие, предположительно советского производства. Или даже применили. Как еще объяснить тот дым на заставе, что я видел немногим ранее? Ведь вроде же ничего не горело, да и особо гореть там было нечему. Вот обезьяны бородатые чего удумали? Советских пацанов на заставе химии потравить? Применение химического оружия запрещено конвенцией, но полудиким маджахедам об этом вряд ли известно. Откуда оно у них? Я отстранился от контейнера с гранатами, увидел неподвижное тело душмана рядом. Неподалеку от него лежал пистолет. Тоже странно. Рядовые духи пистолета не использовали, так как они неэффективны на больших и средних расстояниях. Аисты, да, другое дело. У них при себе имелись пистолеты как второе оружие или для применения на ближних дистанциях. Я слышал об их подготовке, но в схватке с одним из них ничего особенного не заметил. Может, это вообще был не аист? Вообще, во всей этой истории было много странного. Подобрал пистолет. Это была уже знакомая мне Беретта итальянского производства. Магазин полный, патрон в стволе. И хотя ствол потертый, он вполне себе боевой. Пусть будет при мне. Да, я, возможно, потерял Рашида Фахдлана, отвлекшись на эту находку с гранатами. Да и черт с ним. Важно то, что теперь есть прямое доказательство применения этого оружия, а это совсем другой уровень, запрещенный. На моей памяти в прошлой жизни душманы подобное не использовали. Дымовые гранаты не в счет, это разные вещи. Ну или было, но это просто никак не отразилось в исторических хрониках афганской войны и просто не афишировалось. Намеренно скрыли, чтобы не раскручивать этот момент. Не удивлюсь, если я близок к истине. Духи где-то раздобыли старые советские запасы. Хотя, как такое может быть, даже не представляю. Вдруг, боковым зрением, я заметил какое-то движение справа. Сразу же вскинул найденный пистолет. Там был душман. Вернее, одет как душман, но по лицу было ясно — это русский человек. Бороды не было. Расстояние метров 8, может, немного больше. Это дало мне возможность хорошо рассмотреть человека. Оружие — калашников с подствольником, у душманов таких почти не было. Но, пожалуй, других признаков не было. А, нет, кеды на ногах. Духи такие не носили. «Ты кто такой, а?» — громко спросил тот, целясь в меня из автомата. «А по форме не видишь?» — ответил я, также целясь в него из пистолета. «Вижу. Дезертир?» «Конечно», — кивнул я и мельком указал на тела вокруг. «И эти тоже дезертиры. Отдыхают». Он отвлекся на секунду. «Видимо, понял, что никакой я не дезертир. Откуда ему взяться на месте схватки? Тогда уж мародер. Но их в Афгане не было. Разве что из местных, кто оружие и патроны с трупов собирал, а потом перепродавал другим». «Ты их так?» «Возможно», — многозначительно ответил я. Повисла напряженная тишина. Боец таращился на меня, а я на него. Оба размышляли и анализировали обстановку. По отсутствию акцента я понял, что это свой. Не русскоговорящий американец, не таджик. Русский человек, советский, офицер. Наконец, тот медленно опустил автомат. Прищурился, словно бы вспоминал. «А я тебя знаю. Ты же вроде бы заставы». «Вроде того. Прапорщик Громов», — отозвался я, также опуская пистолет. «На нашу заставу духи напали. Обстреляли из минометов. Ты сам-то кто такой? Что-то странно, откуда ты взялся. Да еще и не один, судя по всему». «Старший лейтенант Киреев», — подумав, отозвался он. «Спецгруппа возвращалась с задания, услышали шум, стрельбу. Мы, кстати, отсюда. Пока добрались, уже все стихло». И верно, я обратил внимание, что со стороны пограничной заставы больше не доносилась стрельба. «Все? Штурм захлебнулся? Или же наши отступили?» «Контрразведка?» — напрямую спросил я у Старлея. «Такие вопросы обычно не задаются, но я ведь всего лишь молодой прапорщик, поэтому мог не блистать умом». Киреев коротко кивнул, без заявлений. «Ясно. Это же тот самый спецназ, который уже месяц как был в распоряжении оперативной группы контрразведки. Комитетские, что разрабатывали Рашида Фагдлана. Ну что, дождались, он сам пришел. Это они 2 дня назад ушли на задание, вглубь Ваханского коридора, на нейтрализацию точки хранения стингеров. Вот ведь как получилось». Вдруг позади него появился еще один, потом еще. Сзади меня сразу 2. И вот их уже 7. Все хорошо вооружены, замаскированы. Все как один в традиционной афганской одежде. Ну, ясно, чтобы не отсвечивать. Мало ли, сколько духов тут шарахается. Они же не будут друг за другом ходить и выяснять, кто, куда и зачем идет. Такая маскировка нехитрая, группа Z уже брала этот способ на вооружение. Да и сам я переодевался в одежду врага уже не один раз. Помимо этого, лифчик-разгрузка, головные уборы, пуштунки, жилетки, было уже прохладно, декабрь все-таки. «Так что ты здесь делаешь?» — спросил Киреев, глядя на меня внимательным взглядом. «Судя по всему, это командир группы». «С майором Сергеевым решили, что нужно пресечь минометный обстрел. Ну, я и пошел. Дополз сюда по канаве, потом ползком на животе. Гранатой вывел обслугу из строя. Вот они лежат, кстати». «Здесь был Рашид Фагдлан?» — задал мне вопрос другой боец. Естественно, никаких знаков различия между ними не было. «Был», — кивнул я. «Пока я с душманом в рукопашную сражался, он в вашу сторону убежал, потом обратно. Куда, не знаю, может, прячется. Но это не точно. Больше я его не видел». «Ушел, значит, собака», — прорычал крупный боец с пулеметом Калашникова в руках. «Он всегда уходит. 3 уже на крючке был и чудом соскакивал». «Не шуми, князь», — ответил Киреев, затем снова посмотрел на меня. «Где ты видел его в последний раз?» «Там», — я указал на юго-восток. «Метрах 40. Тут другое. Духи пытались БОВ использовать, причем, судя по всему, советского производства». Князев и Киреев удивились, подошли ближе. Увидели контейнеры с гранатами, чехлы. Маджахеды их явно не сами шили. И это не с Запада. Что-то мне это напоминало. «Говорит о чем-нибудь?» — поинтересовался я у старшего лейтенанта. «Нет». Ответил он вроде без раздумий. Может, сказал правду, а может и нет. «Белый с Исой, проверьте то направление», — распорядился Старлей. «Вдруг что найдете?» «Маловероятно. Рашид ушел, пользуясь передышкой и моим замешательством». «Ничего, его время еще придет. Всегда приходит. Такие, как он, попадаются в самый неподходящий момент, когда считают, что у них все под контролем». «Так, а что со всем этим делать?» Я вновь указал на лежащие контейнеры с БОВ. «Нужно понять, что это за дрянь и где они ее раздобыли». Киреев закивал головой. «Заберем с собой. Я знаю, куда их передать. В короткие сроки разберемся». Я ничего не ответил. К КГБ по таким вопросам вряд ли компетентно. Ну да ладно. Мое дело было обнаружить, остальное прапорщика-шифровальщика не касается. Вдруг за камнями совсем недалеко раздалась одиночная стрельба, крики, автоматная очередь. Вскинув оружие, мы бросились на звук. Я слева, остальные справа. Между камней прямо на меня вдруг выскочил Рашид с пистолетом в руке. Тут же вскинул его и выстрелил. Громыхнул выстрел. Пуля щелкнула в камень рядом с моим ухом. Второй выстрел пришелся в меня, вернее, в складку кителя. Пуля пробила его на вылет, оставив после себя дыру с бахромой. Я едва успел откатиться обратно за камень, когда тот полез за мной. Он снова выстрелил, но эффекта никакого не было. Плюхнувшись на спину, я вскинул уже свою берету, и когда Рашид показался из-за камней, выстрелил ему в ногу, сначала в одну, потом во вторую. Завопив, тот повалился на камни, но пистолета так и не выронил. Вот же упертый сукин сын! Даже сейчас он и не думал сдаваться. Вытянул руку, пытаясь взять меня на прицел. Ударом ботинка я выбил пистолет у него из руки. Тот вылетел и укатился куда-то в расщелину. Зарычав от боли и злости, тот вцепился в мою штанину, полез на меня. Оттолкнув его коленом, я едва удержался, чтобы не выстрелить. Он живой нужен, иначе мы так ничего и не узнаем относительно газовых гранат. У него в руке появился нож, но воспользоваться им он не успел, поскольку получил прямо в морду ударом ноги. Брызнула кровь, тот упал на спину, откатившись куда-то назад. Снова зарычал. Но затем справа показался Князев с пулеметом в руках. «Рашид, хорош! Все! Руки! Руки, твою мать!» Маджахед словно и не слышал. Тот двинул его прикладом пулемета, отчего душман наконец-то затих. Поразительная ярость и натиск. Если бы все бойцы советской армии дрались с таким же упорством и рвением, без лишних задних мыслей и страха, мы бы уже весь мир захватили. Чего, собственно, вся Европа и боялась. «Живой?» — спросил меня князь. «Ну», — кивнул я, — «это ты не думал сдаваться». Он с Исою подстрелил и на Белого напал. В засаде прятался. Напал, когда они этого не ждали. Коварный урод. Оба раненых были живы, но идти самостоятельно мог только Белый. Оказав им первую помощь, мы также перебинтовали раны Рашида. Тот был без чувств, но это временно. «Все, возвращаемся на заставу», — приказал Киреев. «Нужно доставить оружие и самого Фахдлана туда, а там уже решим. Еще неизвестно, как там обстоят дела и остались ли там живые. Громов? Молодец!» Если бы не ты, он бы точно ушел. Принято к исполнению. Пока шли обратно, я обдумывал ситуацию. А затем мне в голову пришла занятная мысль, и я поинтересовался у офицера напрямую. Вы ведь не только склад с оружием шли уничтожать, так? У вас было еще какое-то задание?